Засада. По асфальтовому шоссе ехала колонна из трех грузовиков с тентованными кузовами. Они везли взрывчатку на снарядный завод. В кабине каждого грузовика, кроме водителя, сидел вооруженный экспедитор в военной форме. Подобные рейсы совершались регулярно и проходили спокойно, буднично. Несколько первых поездок сопровождала милицейская машина с вооруженными сотрудниками. Но потом дополнительную охрану отменили, посчитав ее излишней. В придорожном поселке обозначилось отдельно стоящее здание с надписью «Столовая». Команда решила перекусить, хотя по инструкции любые остановки в дороге были запрещены, если не возникало на то крайней необходимости. Но обыденность расслабляет, рождает безответственность, мол, а что тут такого? Все это перестраховка бюрократов. Одного из экспедиторов оставили присматривать за колонной, остальные отправились в столовую. «Мы по-быстрому», — сказал старший, — «а тебе сюда принесем». Экспедитор по имени Вася сидел в кабине и пускал дым от папиросы в опущенное окно. К машине подошел мужичок в драной телогрейке и попросил закурить. Получив папиросу, он рассыпался в благодарностях. Откуда взялся этот оборванец, Васю не интересовало. А мужик вышел из эмки, припаркованной неподалеку. Легковушка всю дорогу сопровождала колонну, соблюдая приличную дистанцию, но никто не придал этому значения. Едет и едет. Пока мужичок отвлекал внимание экспедитора Васи, из эмки вышел еще один человек, подошел к колонне и, резко ткнув чем-то острым в колесо хвостового грузовика, ретировался. Вскоре колонна продолжила движение. Но через несколько километров водитель почувствовал, что машина рыскает. Он остановился, вышел из кабины и, увидев спущенное колесо, выругался, досадливо хлопнув себя по коленкам. «Вот зараза, мать ее, налево!» Задник кузова был тщательно зашнурован и опломбирован, поэтому запаску заткнули за сиденье. Пока шофер возился с колесом, экспедитор покинул машину, подошел сзади, в готовности оказать помощь. Передние грузовики по инерции проехали с километр и тоже остановились. Решили подождать, пока товарищ закончит ремонт. Завершив работу, водитель выпрямился. Сзади подъехала эмка. Оттуда выскочили два дюжих мужика. «Помощь нужна?» «Спасибо, сами управились», — сказал водитель, ухватив дефектное колесо и намереваясь откатить его в кабину. Подошедшие незнакомцы одновременно выхватили ножи и по нескольку раз ткнули ими водителя и экспедитора. Чувствовалось, что они знали, куда бить. Один из них, аккуратно сняв пломбу и расшнуровав задник, забрался внутрь и, провозившись там пару минут, выскочил наружу и привел все в первоначальный вид. Прикрываясь грузовиком, налетчики быстро оттащили трупы в заросший травой кювет, забрались в кабину, и машина тронулась с места, подав сигнал, мол, все в порядке. Колонна продолжила движение. Операция захвата началась за 2 часа до предполагаемого прибытия груза. Склад примыкал к производственным цехам завода. В случае взрыва динамита от них мало бы что осталось, не говоря уж о складских помещениях. У телефона в кабинете заведующего складом посадили Крона. Начальник, одноногий фронтовик на протезе, пытался протестовать, мол, ему надо срочно позвонить, но коммуникабельный Крон быстро его отговорил. Биографию главного кладовщика тщательно проанализировали и решили, что он никак не может работать на бандитов. Входы и выходы со склада перекрыли, а внутрь запустили сотрудников во главе с Фоминым, переодетых в рабочую одежду. Томительное ожидание нервировало. Наконец ворота склада открылись, и внутрь проехали все три грузовика. Команда сопровождения покинула машины и отправилась в коптерку. Ребята свою работу выполнили и решили побаловаться чайком и покурить. Но не все ушли. В последнем грузовике двое остались сидеть на месте. Дождавшись, когда остальные члены команды уйдут, из кабины вышел экспедитор и устроил какую-то возню позади грузовика, видимо, пытаясь проникнуть внутрь кузова. Фомину это не понравилось. Что ему там понадобилось? Это не его работа. Это работа контролера. Фомин дернулся было по направлению к экспедитору, но внезапно рядом появился Крон и прошептал ему на ухо. «Только что позвонили. На трассе нашли два трупа, предположительно из команды сопровождения». У Фомина в голове моментально сложилась картинка последующих событий. Времени для раздумий не было. Он быстрым шагом подошел к фальшивому экспедитору. «Чего тебе понадобилось в кузове?» «Твое дело грузить, а не командовать», — моментально отреагировал бандит. Фомин толкнул его в плечо, провоцируя на активность, и она немедленно последовала. Экспедитор выхватил нож, но не на того нарвался. Фомин перехватил его запястье, предполагая ткнуть бандита мордой в пол и надеть наручники, но не успел. Противник ударил его головой в переносицу. Фомин отклонился, удар пришелся вскользь, а потом заработали рефлексы опытного рукопашника. Нож в руке бандита воткнулся ему в солнечное сплетение и дополнительно провернулся внутри раны. 100-процентный труп. Фомин опомнился, оттолкнул обмякшего противника и заорал во всю глотку. «Вяжите шофера!» Тот как раз направлялся в сторону полуоткрытых ворот. Его скрутили быстро и без проблем. Повалили на землю, сковали наручниками и пару раз врезали ногами по ребрам. Так, для профилактики. Операция закончилась, но не совсем удачно. Теракт был предотвращен, но... Фомин с тоской посмотрел на труп фальшивого экспедитора. «А надо было взять живым», — подумал он, предвосхищая нагоняй, который он получит от Комова. «Неминуемо получит». Подошел Крон и вопросительно посмотрел на Фомина. «Разберись, почему этот тип...» — он ткнул пальцем в сторону трупа. «Так стремился проникнуть в кузов», — сказал Фомин. «Что-то там нестандартное». Крон, понимающе кивнул. Через несколько минут он подошел с взрывателем в руках и обмотанным вокруг него бигфордовым шнуром. Взрыв произошел бы через 3 минуты после поджога шнура. «М-да», — задумчиво произнес Фомин. «Все они правильно рассчитали. Сами бы убежали и где-нибудь укрылись, а потом, после взрыва, ищи их свищи. А грузом за это время контролеры не успели бы заняться». Подошел Комов и воззрился сначала на труп, а потом на Фомина. «Твоя работа?» «Моя», — признался Фомин, опустив глаза долу. «Расслабился ты в последнее время», — спокойным голосом проговорил Комов. «Надо тебя на серьезные соревнования послать по рукопашному бою, чтобы взбодрить. Все, сворачиваемся. Тут милиционеры подъехали. Они без нас разберутся». В тот же день Комов собрал свое подразделение, и начался разбор полетов. Больше всего досталось Фомину. Он не оправдывался и молчал, полностью признавая свою вину. «Надо допросить водителя», — предложил один из сотрудников. «Может быть, он что-нибудь полезное скажет?» «Это вряд ли», — отмахнулся Комов. «Пешка, нанятая для одной поездки. А второй, может быть, что-нибудь и сказал бы, но клиент Есина не беси». Он выразительно взглянул на Фомина. Тот неожиданно встрепенулся. «Мы про крота забыли. Там ведь где-то крот угнездился. Вернее, судя по записи, кротиха. Она точно табака нам выдаст. Ее только надо установить». «Логично», — согласился Комов. «Согласую с Волошиным и займемся. Навскидку, сведениями о времени поступления грузов могут владеть начальники, работники отдела снабжения и складские. Установим работающих там женщин и каждому выдадим по экземпляру вероятного крота. Не марьяжничать, работать жестко, брать сразу за жабры типа «Что же ты, сучка, родину продаешь?» А дальше по обычной схеме.